Правда, тем самым стянула одеяло с него, открывая прекрасный обзор на крепкие бедра и то, что... Крепко зажмурилась, желая только одного — провалиться под землю. Потому что прежде такого я ни в одном учебнике не видела. Точнее, видеть-то видела. Томик анатомии никто не отменял. Но не такого же размера. И нацеленная прямо на меня. «А еще скромницу из себя строила», — хмыкнул принц весело. «Зато чуть что, сразу одеяло с меня стягивать». «И что его только веселит в этой ситуации? Это же все просто ужасно». «Ну, ты так и будешь сидеть с закрытыми глазами в моей кровати? Или все же откроешь их? Если что, я оделся». Его голос прозвучал у самого моего уха, и от неожиданности я вздрогнула, распахивая веки. Принц слукавил. Оделся он только снизу, а сверху надевать ничего не стал. Но хоть так. На себя я по-прежнему не смотрела. Вдруг я тоже раздета? Что вчера вообще было? Как мы тут оказались-то? И неужели у нас что-то было? Спросила тихо и убито. «А ты как думаешь?» — прищурился принц, не отодвинувшись ни на сантиметр. Кажется, его в этой ситуации совершенно ничего не смущало.